не смотрел отчетов, задумчиво признался Александр. «Меньшая часть контрибуций в следующем году вернется под этими доходами с Зауралья», добавил я, «из быстрого золота, которое уже сейчас пудами казне сдается. Остального придется ждать долго, но лет через пять в тех краях случится настоящий рывок, достроит заводы, паевые сельскохозяйственные общества начнут давать стабильный продукт, переселенцы укрепятся на новом месте, немного поможет строящаяся с востока ветка Транссиба. А главное, в тех краях раза в три вырастет количество образованных людей и квалифицированных рабочих. Но это если мы поддержим их преподавателями, выращивать которых нужно в европейской части страны, там банально людей не хватит. Меньше половины миллиарда, разве это деньги? Подробнее о военных проектах, попросил Александр. Тротил, пулеметы, минометы, безрантовый патрон, перечислил я. Еще будут каски, но их нужно как положено протащить, их необходимость очевидна. Большая часть поражающих элементов в наших солдат будет лететь сверху. Еще мне нужны потешные войска. Что такое мина? Не закончив, царь споткнулся об услышанное и заметил. Вот за потешные войска тебя точно зашибут. Это если я их в Питере держать стану, улыбнулся я. А я их стану гонять по воинам по всему земному шару, обстреливаться, копить и передавать боевой опыт общевойсковым частям. Миномет – это типа мортиры, но компактнее, легче и применять желательно по скоплениям живой силы. А рантовый патрон тебе чем не угодил? Задал очень плохой для меня вопрос Александр. Тем, что другу из прошлой жизни Илюхе он не нравился, а он шарил. Как там было? Заточив производство под рантовый патрон, мы, конечно, сэкономим, и из винтовки Мосина до берданки стрелять ими нормально. Но в будущем весь мир перейдет на самозарядное оружие, и вот в нем безрантовый патрон применять предпочтительнее, с рантовым конструкторы будут мучиться, придется усложнять конструкции. Сэкономим и поленимся сейчас, мне придется сидеть на безрантовом патроне ближайшие полсотни лет. Если тебя не удавит, заметил папа. Если меня не удавит, согласился я. Приготовление к выпуску винтовки под рантовый патрон уже сделаны, отмахнулся Александр. И все, кроме тебя, ею довольны. Пусть будет, значит, легко согласился я. Хреново, когда под винтовку патрон один, а под автоматы с пулеметами, другой, но, если я все правильно сделаю, масинками будут воевать только пограничники в спокойных местах. Я же знаю, что официальный ВП как Первой мировой даже их в нужном количестве выпустить не успеет. Поэтому начну с выстраивания параллельного, за те же лет 5 заложу базис, а за следующие 5 набью арсеналы так, чтобы снарядный голод был не мировой практикой, а проблема исключительно Европы без учета России. Долго, дорого, сложно, но это же не повод ничего не делать, и страшно, я же ни хрена в этом всем не разбираюсь, но уже сейчас два несоотносящихся друг с дружкой типа патрона и оружия под него выглядят офигенной проблемой. Ладно, время есть, успею разобраться и сформировать безрантовое лобби, которое мне поможет. Пусть будет, фыркнул царь. Премного благодарен, ваше императорское высочество, обижается, и очень хорошо, что не гонит меня в шею со словами «станешь императором, тогда и делай что хочешь, а пока сиди и не отсвечивай». Я был бы очень рад поддержать вас во всем, папа, честно признался я, продолжить наводить порядок по вашим лекалам, не лезть в военно-промышленный комплекс, развлекаться охотой и жениться на Елене, но этот путь приведет нас к краху. О том, как это будет, я рассказал пару часов назад. Фантазии, влезла Дагмара, ужасные, противные, невыносимые фантазии. Когда нас снесет даже не народ, а наши милые аристократы, вам, мама, придется уехать в родную Данию, заметил я. И там вот такого, окинул рукой окружающее пространство, подразумевая дворец, уже не будет, кабинетских земель у ваших родственников нет, и они вынуждены довольствоваться подачками, которые им выделяет парламент. Хотите на старости лет получать жалобы от крестьяна? Он к тому времени как раз на трон сядет, на то, что включили на пару электрических лампочек больше, чем ему бы хотелось. Мария Федоровна отшатнулась и начала багроветь. А ведь так и будет, хмыкнул Александр. Они там все страшные жлобы, вынужденные жлобы, поправил я. А нам нужно, простите за прямоту, задницу рвать, чтобы оправдать потраченные на нас 10 миллионов в год. Я вон дворец отдал под университет, это хорошее начало. Теперь нужно продолжить, нам столько дворцов не нужно. И охоту я вашу, Папа, на двуногую дичь перенаправить хочу, искать контрабанду, ловить беглых каторжников и брать след от места преступления до преступника. Кабинетскими землями заняться нужно, построить там предприятие, подтянуть сельское хозяйство. Это позволит нам кормиться только с них, не трогая живых, государственных денег, как в Германии. Был у нас один пруссофил, фыркнула Дагмара. В Михайловском дворце его за это и кончили. Символизм палка о двух концах, парировал я. Нашу страну можно сравнить с Троей, а вы предлагаете мне жениться на Елене. Хватит, одернул нас Александр. Где денег на свой план брать собрался? Вот это уже нормальный разговор. Помимо отчета о тратах, я присылал длинный список промышленных обществ, которые начали добывать золото, на Дальнем Востоке и немножко в Сибири, его очень много. Сотню пудов совокупно уже добыли, и это только начало. А еще есть алмазы, есть бесконечные запасы нефти, есть ценнейшие, редкоземельные металлы, и это я еще не говорю о неисчерпаемых залежах железа, угля и прочего добываемого чуть ли не со времен Ивана Грозного, широко улыбнулся. Наши предки, папа, подмяли под себя 1/6 суши, даже я не знаю, через сколько сотен лет у нас иссякнут даруемые природой ресурсы. Алмазы, переспросил Александр, минимум 10 прекраснейших кимберлитовых трубок, подтвердил я. Только представьте, миллиарды лет назад, увлекшись, я минут 40 описывал геологические процессы, благодаря которым полезные ископаемые из глубин планеты попадают в ее кору. Августейшие родители слушали с открытыми ртами, многое из рассказанного в эти времена уже известно, но разве у них было время и мотивы копаться в сложных, узкоспециализированных журналах? Надо будет от своего имени монографию тиснуть, например, «Краткая геологическая история Земли», с 1500 страниц не напрягаясь выдам. Я замолчал, Александр пришел в себя и начал принимать решения. На просвещение мои личные деньги возьми, из английского банка. Не помню, сколько там точно, но хватить должно. Спасибо, не стал отказываться я. В понедельник, напомню, у тебя синод, а во вторник и среду пойдешь на заседание Государственного совета, продолжил Александр. Не вмешивайся, просто посмотри, обвыкни. А в октябре поедешь в Германию, Саша, запротестовала Дагмара, взглядом заставив жену замолчать. Царь продолжил, доклад синоду пришли почитать, велел император и скривился, жиды, жид тоже человек, пожал я плечами, нацист, конечно, и как-то многовато семитов на верхушке социальной пищевой цепочки, но империя работает только тогда, когда в ней хорошо жить вообще всем, а не кому-то одному. Ступай теперь, сделав жене рукой знак остаться, велел мне царь, спокойной ночи, поднялся я на ноги и направился к выходу, спокойной ночи, мама. Доброй ночи, вполне радушно улыбнулась она мне. Ключевая задача успешно выполнена, великий план царем услышан, и Александр уже никуда от него не денется, будет сутками гонять в голове, вертеть так и эдак, взвешивать риски и измерять уровень пользы. Голова у него на это дело натренирована, не первый год на троне, а на запаску его учили в свое время добросовестно. Даже человек средних от природы способностей может развить в себе нужные компетенции, так что неизбежность предложенного мной развития событий Александр должен понять и как-то отреагировать. Он уже и начал одобрением внешней политики посредством благословления на брак с Марго и первого большого проекта. Его я частично реализовал по пути в Петербург, но единичные школы и училища – это ничто, проблему нужно решать централизованно. Я вошел в свои покои, слуги отработали, и я улегся в приятно прохладную постель. Синод, полагаю, победоносцев уже построил, увиденного не развидеть, и, ежели не плашать, духовная компонента империи будет за меня. Церковь – великая сила, но от табакерки она не защитит. Что ж, буду, как и велено, прикидываться валенком и не отсвечивать, параллельно начав выстраивать стену из надежных людей. Гассовит. Полезно познакомиться и посидеть там в качестве свадебного генерала. Раздался цокот коготков по мрамору, и ко мне запрыгнул доселе дремавший в корзинке под окном Арнольд, метко лизнув щеку шершавым языком. «Здравствуй, малыш!» Улыбнувшись, я потрепал его по голове, снял с груди и положил на свободное место. «Лежать!» Покрутившись на месте, щенок свернулся калачиком. «Спокойной нам ночи!» Глава 15. Георгий покинул спальню, и император остался наедине с женой. Дагмара, потеряв необходимость держать лицо, а держать его перед детьми пусть и не так важно, как перед подданными, но все-таки нужно, заплакала вновь и бросилась к мужу, опустившись перед кроватью на колени и положив его ладонь на свою мокрую щеку. «Саша, неужели ты просто смиришься с тем, что наш сын хочет разрушить все, чего ты достиг с таким трудом?» Погладив супругу по ладони, Александр горько усмехнулся. «Посмотри на меня, любимая, какой из меня такого император? Не говори так», — жалобно воскликнула Дагмара. «Ты обязательно, не в силах соврать даже себе», — закусила губу. «До самой смерти я буду прикован к постели», — безжалостно ответил царь. «Но даже без перелома я чувствовал, что мое время уходит. Когда меня не станет, Георгий все равно поступит так, как хочет. Передать право наследования Мише я не могу ни по закону, ни по велению сердца. Вспомни, что говорил наш так неожиданно повзрослевший мальчик. Он получает от управления империей огромное удовольствие. Знаешь, кто еще из Романовых не считал правление бременем?» «Павел», — скривилась Дагмара. «Павел долго ждал», — кивнул Александр. «И, получив корону, наворотил дел, из-за чего плохо кончил. Я имел в виду Петра, ему править империей было очень интересно, и это вылилось в великие перемены, плодами которых мы пользуемся до сих пор. Его интерес угаснет, как только он поймет, насколько тяжела ноша», — парировала императрица. «Ты же слышала», — улыбнулся царь. «У нашего мальчика есть план. Даже если он устанет, от плана не отступится, упертый. У меня, как ты помнишь, никакого плана не было, я просто честно тянул императорскую лямку. А Георгий тянуть не станет, бегом побежит, а за ним в 20 век галопом поскачет и вся империя. Да мне бы и в голову не пришло окончательно разобраться с османами, слишком болезненным был урок, который преподали нам соседи в Крымской войне. Но в предложенной им конфигурации, предложенным им способом...» Александр покачал головой, словно сам не веря, что он правда это говорит. «У него получится. А твоя милая, добрая Дания», — улыбнулся. «Ей в его плане уготована роль тихой гавани, которой больше никогда не придется жертвовать территориями. Его убьют», — шмыгнув, отчаянно вцепилась в последний аргумент Дагмара, которой очень не хотелось терять без дураков любимого сына. «Кровь не водится, и пусть новый Георгий походил на прежнего лишь манерами и красотой, она чувствовала, что он ей не чужой, и хотела ему только лучшего. Его убьют, если я прямо завтра напишу отречение в его пользу, и он начнет воплощать свой план», — сняв со щеки императрицы руку, он нежно сжал ее ладошку. «А если мы с тобою встанем за его плечами, направляя и оберегая, все будет хорошо. Прошу тебя, любимая, помоги ему так, как помогала мне все эти годы, и не жалей моих реформ. Для человека, который никогда не желал трона, я сделал даже больше, чем мог. Жаль, что этого недостаточно, но Георгий – наша плоть и кровь. Из него выйдет замечательный император, и самое мудрое, что мы можем сделать – оказывать ему поддержку, покуда у нас хватает сил». Утерев слезы платком сына, Дагмара посмотрела на вензель Г.Р. Улыбнулась. В конце концов, сила характера и таящиеся в голове сына бесчисленные сокровища вызывали у нее материнскую гордость, и решительно кивнула. «Я сделаю для него все, что в моих силах». Поцеловав мужа в щеку, она хихикнула. «Знаешь, наш мальчик – самый чудесный человек на свете, но я ни разу не видела никого, кто настолько не приемлет спиритов. Представляешь, он даже не посетил сеанса Марка, но уже заранее заклеймил его шарлатаном и пообещал разоблачить. Александр сеансы придворного медиума тоже посещал и, к немалому своему смущению, так и не разобрался, где именно его обманывают, а потому обрадовался. Непременно дай ему попробовать. А это, Машенька», — представил Андреич маленькую семилетнюю девочку с забавными веснушками на лице, наряженную в кремового цвета платьице. «Младшенькая наша». Кроха изобразила очень правильный книгсон, вызвав у меня улыбку. «Доброе утро, ваше императорское высочество. Личное знакомство с вами – величайшая радость для меня. Какая воспитанная маленькая леди тут у нас». «Как и для меня, уважаемая Мария Андреевна», – отозвался я. «Малый возраст младшей дочери Андреича объясняется поздней его женитьбой, в 35 лет, на 18-летней дочери одного из дворцовых поваров. Ныне Клавдии Павловне почти 40 и больше, полагаю, детей они не планируют, и так 8 штук. Старший сын одет в мундир гвардейского лейтенанта, старшая дочь прибыть не смогла, живут с мужем в Тамани, он там на Черноморском флоте служит. Средние дети, двое мальчиков и три девочки, тоже пристроены. Первые учатся в университете, не без оснований рассчитывая на карьеру в государственных структурах, а девочки-погодки, в Смольном, также не без оснований рассчитывая на хороший брак. Старшая из троицы уже у мамы, во фрейлинах ходит, Андреича любит все, и за дело. 10 минут, маленькая плата за все, что делает для меня дядька, и этого его семье вполне достаточно. Познакомившись, они под руководством Клавдии Павловны убыли во свояси, а я отправился завтракать с семьей собственной. Судя по виду императрицы, оставшаяся без моего внимания часть разговора с царем прошла хорошо, то есть в мою пользу. Подтвердила она это и лично. Сегодняшним утром я написала письмо Маргарите, в котором выразила свое удовольствие от того, что такая умная и красивая девушка станет моей невесткою. Аж подпрыгнула от удивления Ксюша. Ксения недовольно покосилась на нее Дагмара. «Веди себя как подобает великой княжне». «Простите, мама», виновато потупилась сестра. «Я невыразимо счастлив, мама», изобразил я восторг. «Так-то и в самом деле рад. Альтернативой принятию моего плана стала бы долгая и унылая работа придворным интриганом и выстраивание альтернативной государству структуры, которая в критический момент запитала бы страну, и даже для этого мне пришлось бы отгонять любителей вставлять палки в колеса. Это если не принимать во внимание возможность оказаться в ссылке, связанным по рукам и ногам, чтобы не лез куда не просит. В этом случае, впрочем, я бы тоже нашел способ принести родине пользу. Но хорошо, что все это не пригодится, с полнотой самодержавной власти, которая ко мне однажды перейдет, все-таки сподручнее. Мама, вы же говорили, что Жоржа никогда не получит вашего благословения на брак с Марго, заметил Миша. Наслушались они тут, пока я через письма и телеграммы с семьей общался. Как же выкрутится Дагмара из неловкой ситуации? Михаил, в таких случаях нужно делать вид, что все в порядке, к чему портить такой солнечный и радостный для всех нас день? Улыбнулась ему императрица так, что пацан поежился. 2 по педагогике. Теперь нам нужно выбрать подарки в честь помолвки, влезла Оля. Правильно, одобрила Дагмара, чем очень порадовала младшую дочь. Давайте вилли слона подарим, предложил я. У Рамы их много, продаст хоть сотню. Представив сотню слонов, Миша и Оля заблестели глазами, хочется. Мария Федоровна подарок оценила, Германия, конечно, богатая страна, но слон в отрыве от коренных мест его обитания зверушка очень дорогая, и вилли деться будет некуда. Придется важный политический подарок содержать по высшему разряду. Я и подаренного Николаю, после завтрака пойдем его морковкой кормить, содержать не хочу. Пусть в зоопарке содержится, с соответствующей табличкой, слону Ивану, так его назвать решили, покровительствуют такие-то богачи. О, это превосходная идея. Отправишь телеграмму Раме, переложила императрица ответственность на инициатора. Конечно, кивнул я. Мне с Сиамом дружить плотно и долго, а для Маргариты я присмотрела дивного халтикинского скакуна и находца из обеловой масти, добавила Дагмара. Я понял только скакуна, но порода лошадки звучала очень солидно и дорого, поэтому согласно кивнул. Спасибо, что взяли на себя эти хлопоты, мама. Улыбнувшись, матушка заверила. Женитьба сына – редкое удовольствие, и эти хлопоты мне приятны. Посоветуйте мне толкового стряпчего, который поможет подать в суд на усомнившийся в открытии новой рыбы английский журнал. Попросил я. Какой рыбы? Не поняла она. Я рассказал о чучеле Латимерии, давным-давно прибывшем в столицу и должным образом зарегистрированным в качестве нового вида. Англичане дерзнули усомниться, мол, чучело поддельное, и такой рыбы нет. Ах, эти ученые страшно завидуют друг другу, поделилась наблюдением Дагмара. И почему собственная репутация заботит тебя меньше, чем какая-то рыба? Моей репутации ничего не грозит, отмахнулся я. Даже наоборот, чем больше англичане будут поливать меня грязью, тем полезнее для дела. Но наших ученых в обиду давать нельзя, вот увидишь, они это оценят, и будут стараться лучше. Мария Федоровна сочла тему исчерпанной и пообещала выдать стряпчего, после этого выкатив предложение. Завтра начинается Успенский пост, и до его завершения проводить спиритических сеансов нельзя. Сегодня, в 3 часа, приглашаю тебя посетить сеанс Марка. Почему бы и нет, пожал я плечами. Но до 3 часов я бы хотел занять просвещением. Просвещением, заинтересовалась Ксюша. Нам нужно плотно работать над образованием наших подданных, поведал я ей. И тогда они отплатят нам дивными открытиями и качественным промышленным продуктом. Иван Давыдович Делянов ждет нас, кивнула Дагмара. Нынешний министр просвещения, по происхождению, армянин, и я этому рад, лишь бы не француз или англичанин. Мы с ним на двух приемах, в честь моего прибытия и вчерашним, виделись, и впечатление от знакомства с этим плешивым, как физиологический термин, без негатива, и носатым, то же самое, смуглым пожилым деятелем у меня приятные. Да, циркуляра Кухаркиных детях, но он, во-первых, с согласия царя принимался, а во-вторых, гимназическое образование в самом деле плодит многовато лишних людей, которые от собственной бесполезности идут изучать марксизм. Возьмем его на сеанс, решил я усилить разоблачение. Почему бы и нет, пожала плечами императрица. Мама, я тоже хочу, попросилась Ксения. Идемте все вместе, подсуетился я. Полезно привить скепсис к мракобесию всей семье разом. Ежели справитесь с сегодняшними заданиями до 3 часов, выставила мотивирующие условия Дагмара. А вот тут за педагогику 5. Позавтракав, мы с императрицей отправились в ее кабинет, а младшие – на уроки. В выделенном Марии Федоровне сегменте дворца я оказался впервые, но отличий, кроме преобладания женского пола над мужским среди слуг и титанического размера гардеробной, не было. Тот же мрамор, также позолота, те же гобелены, портреты, скульптуры и цветы в горшках. Кабинет у матушки был побольше моего, но вид из окна – хуже. На боковую часть сада – с симпатичными деревьями и кустарниками, но мне больше нравится смотреть на людей. Рабочий стол обилием бумаг на нем намекал, что у императрицы есть своя часть государственной работы. Это впечатление усиливали набитые папками и книгами шкафы. У окошка стоял мольберт, Дагмара не обделена художественными навыками. Не талант, но наполовину законченный пейзажик выглядел неплохо. «Мама, может вы возьметесь проиллюстрировать какую-нибудь детскую книжку?» – спросил я. «Подхалимы будут вешать ее в рамку на стену и просить подписать», – спокойно ответила она, усаживаясь в кресло за рабочим столом. «Фрондеры, рассказывать друг дружке, насколько бездарны мои иллюстрации, как я воспользовалась своим положением, чтобы показать их людям. Не стоит, я пишу для себя». «Справедливо», – признал я, усевшись во главе 2-го стола. «Конфигурацию столов в виде буквы «Т» придумали не в СССР, ножку я и захватил». Императрица рассадку одобрила кивком, я инициатор перемен, и благословление от папеньки на них получено. Семен притащил коробку с моими выкладками на тему улучшения образования, следом вошел 40-летний мужик с рано поседевшими висками и пышными усами. Он поклонился и вручил мне записку от императора, вот, мол, тебе 2-й секретарь, зовут Николаем. Здорово, теперь у меня есть шпион от мамы и шпион от папы. Далее в кабинете нарисовался пожилой бакенбардистый лысый мужик лет 60, мамин секретарь Оскар, природный датчанин, прибывший с мамой в Россию после ее помолвки с Александром. Познакомились, и, пока в кабинет набивалась свита Ивана Давыдовича во главе с ним самим, работа предстоит большая, и втроем с мамой и министром мы ее не осилим. Я развлекался воспоминаниями о серии мультика «Южный парк». В ней датский премьер пытался сделать так, чтобы по всему миру все были довольны и пели песни, как в Дании. К маминой родине я отношусь нормально, по сравнению с другими европейцами они моей родине гадили мало, чисто обозначая участие, а еще дали человечеству хорошего актера Матса Миккельсена. Пусть себе на карте мира спокойно живет, в качестве совместного протектората Германии и России. Я у них даже 2 кораблей закажу, говорят, судоверфи у них неплохие. Данное мероприятие, по сути, первая моя работа в рамках государственного аппарата, и потому совещание шло очень медленно, с регулярными перерывами на обсуждение финансирования, затыков в законодательстве и проблемами по линии смежных ведомств. До 3 часов мы успели определиться с необходимыми к упоминанию в плане пунктами и набросать примерный вид будущей, переходной, системы образования. Ее основой служили церковно-приходские и гражданские школы 3-летки, где подданных будут учить письму, чтению, зачаткам математики, давать краткий курс природоведения и истории. Последние пункты нуждаются в методических пособиях и хоть каких-то учебниках. Проблемой здесь являются попы, в церковно-приходских школах преподают именно они. Поп и природоведение – штуки ныне плохо совместимые, и решать эту проблему я буду через синод. В качестве мотивационной подпитки будем доплачивать батюшкам за учебную нагрузку. После школы будущий образованный подданный попадет либо в гимназию, их реформировать будем потом, в сторону увеличения пользы их выпускников для государства, либо в более приземленные заведения. Здесь очень пригодились нашедшиеся в моей памяти наработки большевиков. На базе реальных училищ и в дополнение к ним у нас появятся школы технического минимума двух ступеней, учебно-промышленные комбинаты для получения практических навыков, заводчики получат механизмы целевого набора, так-то уже пользуются, но нужно это дело упорядочить и оснастить юридическим базисом. Это для молодежи, а для взрослых по всей стране развернутся вечерние школы, конкретный пакет льгот для желающих учиться и промышленников, которые своим рабочим дадут под это дело время, обсудим потом. Для наиболее толковых выпускников школ технического минимума организуем курсы мастеров, с соответствующими карьерными перспективами. Для выпускников гимназии место тоже найдется, в рамках организованной империей кампании по ликвидации безграмотности они будут за казенный счет и казенную зарплату колесить по деревням, помогая попам обучать крестьян и их детей письму да счету. Этому помогут квоты, мы тебе обучение в гимназии, а ты нам, 5 лет ликвидации безграмотности. Вырастим еще одно поколение народников, поморщилась мама. Нельзя гимназистов в деревне пускать, поддакнул министр просвещения. Отклоняется, лучше поколение народников, чем безграмотность. Подавил я бунт, окинув взглядом скромные результаты нашей работы, я приуныл, промышленники да заводчики будут ныть, хвататься за головы от необходимости снижать желающим учиться рабочую нагрузку и устраивать саботажи на местах. Что ж, им же хуже, сохранять статус-кво я себе позволить не могу. Глава 16. Чувствую. Придав голосу замогильные оттенки, заявил одетый в твидовый костюм, оснащенный пенсне и лихо подкрученными усиками 30-летний упитанный чувак с разделенными пробором пополам темными волосами. Дух Ломоносова здесь, с нами. Сидящая слева императрица сжала мою ладошку крепче, сидящая справа Ксюша сжала соответственно правую. Господина Марка за руки держат Дагмар и Миша, последний вместе с Ксюшей держат Олю. Комната окутана тьмой, окно занавешено толстой черной портьерой, и единственным источником света служит горящая на столе свечка. Тьма наполнилась скрипами, стуками и звоном колокольчика, которого в комнате нет, мы входили сюда при свете. Неплохие спецэффекты. Младшие испуганно заозирались, и медиум их одернул. Духи не любят потери концентрации, ваше высочество. Не беспокойтесь, они не причинят нам вреда, покуда мы держим круг. Приподнял руки, продемонстрировав значимость их сцепки. О, дух великого Ломоносова, войди в меня. Испорченный будущим я сдавленно хрюкнул, спирит закатил глаза, явив нам белки, потрясся пяток секунд и заговорил глубоким, резонирующим баритоном. Мошенник, собака такая, но как убедителен. Талант, кто потревожил мой покой? Императрица Мария Федоровна Романова, отозвалась Дагмара и перечислила нас всех. Ответить на вопросы вашего императорского величества, вашего императорского высочества, Марка сверкнул на меня белками глаз, и ваших высочеств, великая честь для меня. Вклад Ломоносова в геологию довольно велик, и я воспользовался университетскими знаниями, чтобы как следует погонять духа по матчасти. Шарлатан даже не стал заморачиваться, неизменно повторяя в ответ: «Простите, ваше императорское высочество, я слишком долго был в мире мертвых и утратил многие знания. Чисто нейросетки из моих времен, спроси что-то не то, и она начнет включать дурака». Спасая репутацию своего ручного шута, мама спросила: «Михаил Васильевич, что ждет моего сына Георгия в будущем?» На это шарлатан, конечно же, ответил: «Его императорское высочество, даром что молод годами, наделен высочайшим умом. Его императорское высочество ждет блестящее будущее, ежели его императорское величество и вы, ваше величество, поделитесь с ним мудростью прожитых лет, совсем не затронувшей вашей великолепной красоты, ваше величество». Вот так оно и работает. Приходит шарлатан к высокородным богатым бездельникам и льет в уши откровенную лесть, как бы даруя моральное право работать как можно меньше. Дух же сказал, что и так все будет хорошо. Далее императрица спросила насчет судьбы остальных детей. Девочки, конечно же, выйдут замуж за достойных мужиков голубых кровей, а Миша станет мне надежной опорой, в процессе женившись на красавице-принцессе. В прошлой жизни, когда мне было лет 7, мы с мамой гуляли по городу и наткнулись на сидящего на раскладном стульчике мужичка-хироманта. Она у меня очень образованная, и я до сих пор не понимаю, как научная степень не мешала ее любви ко всякого рода мистике. Вручив хироманту мою ладошку, она выдала ему 200 рублей, и жулик отработал их набором общих фраз. «Первая любовь закончится ничем, я закончу школу и университет, побываю за границей и женюсь на хорошей девушке. Такое подходит львиной доле населения. Даже тогда у меня закрались подозрения, что дядька никакими экстрасенсорными способностями не обладает. Как видим, так и оказалось, ему и в голову прийти не могло, что меня угораздит попасть. Заскучав, я спросил: «Можем сменить духа, Георгий?» Укоризненно вздохнула Дагмара. «Что значит сменить духа? Спиритизм – сложная материя, и ты рискуешь обидеть дух Михаила Васильевича. Смешно, живой, нищий и от этого готовый взяться за вилы народ не боится, а дух мертвого ученого, да, могло бы быть смешно, если бы я не рисковал и сам на тех самых вилах оказаться». Шарлатан похлопал глазами и высвободил ладони. «Дух Михаила Васильевича покинул нас. Вы не устали, Марко?» – участливо спросила императрица. «Благодарю за заботу, Ваше Величество», – отвесил шарлатан легкий, но вполне учтивый поклон. «У вашей семьи изумительная энергетика, поэтому для меня не составит никакого труда провести еще один сеанс». С этими словами болгарин посмотрел на меня, как бы дав понять, чьей именно заслугой является изумительная энергетика. «Не поведусь, скучающих дам очаровывай, однако улыбнуться для усыпления бдительности шарлатана нужно. Какому духу вы бы хотели задать вопросы, Ваше Императорское Высочество?» «Федору Михайловичу Достоевскому», — выбрал я духа посвежее. «Федор Михайлович покинул земной мир недавно, поэтому круг силы нам не потребуется», — потер руки Марко, положил их на стол и сымитировал сосредоточенность. «О, дух Достоевского, взываю к тебе». Стол задрожал, темнота снова наполнилась стуками, скрипами и звоном, а я едва удержался, чтобы не изобразить ртом телефонные гудки, обвинят потом в срыве сеанса. «Чувствую», — словил коннект медиум. «Блок о спиритических сеансах и видных спиритах рубежа веков на моем YouTube-канале имеется», — поэтому я поднял ноги, уперев колени в крышку стола и уставившись на пальцы Марка. Последние задрожали, и мои колени почувствовали попытку столешницы повернуться, тщетную. Сделав вид, что ничего не произошло, спирит закатил глаза и таким же, как у Ломоносова, баритоном, попросил задавать вопросы. «Мог бы и поработать над диапазоном, тебе вообще-то офигенно большие деньги за шоу платят». Я спросил мнение Федора Михайловича насчет реформ в области образования. «Будущее мне неведомо, Ваше Императорское Высочество». «Федор Михайлович, вы замечали, как сильно развилась человеческая фантазия?» Перестав прятать иронию, спросил я. «Там, где раньше у нас были кикиморы да лишаки, теперь появились сатанинские культы со сложно сочиненными ритуалами и чуть ли не поименным перечнем демонов с их особенностями». «Безусловно, Ваше Императорское Высочество», — согласился Достоевский. «Однако я вынужден заметить, что благородное и тонкое искусство спиритизма никоим образом не относится к врагу рода людского. Это вместилище», — Достоевский указал на тушку Марка, — «принадлежит доброму христианину». «Надоело», — признался я императрице. «Юрка, свет», — отдал команду в сторону двери. Казак конвоя вошел, впустив свет из коридора, и щелкнул выключателем. Марко потряс головой с выражением муки на лице, сымитировав внеплановый разрыв связи. Вздохнув, императрица укоризненно покачала на меня головой. Ксюша тут же скопировала материнский жест, младшие выглядели все еще напуганными, и я, ободряюще им подмигнув, обратился к шарлатану. «Марко, не могли бы вы встать сюда?» — указал рукой рядом с собой. — «И закатать штанины?» «Простите, Ваше Императорское Высочество», — поклонился тот, — «но я вынужден заметить, что мои ноги являют собою не самое приятное зрелище, особенно для дам. Либо вы выполните приказ наследника русского престола, либо вам поможет Юрка», — улыбнулся я ему. Императрица вздохнула снова, но вмешиваться не стала, — мы же договорились, что я буду разоблачать. За дверью в левой стене, там коридор для слуг, послышались спешно удаляющиеся шаги и звон колокольчиков, и я скомандовал казаку: «Перехватить». «Слушаюсь», — рявкнул Юрка, в пару прыжков добрался до двери, распахнул ее, гаркнул: «Ну-ка стоять», — и побежал догонять подельника Марка. «Я жду», — поднял я бровь на медиума. «Слушаюсь, Ваше Императорское Высочество», — сдался тот, встал в указанное место и застенчиво приподнял штанины, показав коричневые носки. «Выше, Марко», — велел я. Спирит послушался, явив нам носочные подтяжки, резинок в мире еще не завелось, и закрепленный на них металлический механизм. «Встаньте на пятки, пожалуйста». Марко приподнял носки лакированных туфель, и механизм стукнул стержнем о пол. Потусторонние стуки получили материальное обоснование, улыбнулся я родне. Довольно хитрый механизм. Вы сами его смастерили, Марко? Никак нет, ваше императорское высочество, уныло отозвался тот. Сие изделие сконструировано моим помощником, указал на проход для слуг, откуда выбрался бледненький, пропотевший тощий носатый блондин с колокольчиками в руках. Следом вышел довольный выполненным приказом Юрка. «Как вас зовут?» – спросил я помощника. «Богдан, ваше императорское высочество», – поклонился тот. «У вас инженерное образование?» – спросил я. «Выпускник Берлинского университета, ваше императорское высочество», – поклонился тот. «И вы тратите такие толковые мозги на обман?» – вздохнул я. «Простите, ваше императорское высочество», – бухнулся Богдан на колени. Следом бухнулся Марко. «Уверяю вас, ваше императорское высочество, наши сеансы никому и никогда не причинили вреда. Это простая забава, фокусы. А мне вы говорили совсем иное», ухмыльнулась ему императрица. «Шарлатаны», уничижительно фыркнула Ксюша. «Дмитрий Иванович тоже разоблачал спиритов», поделился со мной инфой Миша. «А мне понравилось», проявила доброту Оля. «Премного благодарны, ваше высочество», с трогательной надеждой на лицах хором поблагодарили ее шарлатаны. Поняв, что теряет лицо, императрица рассмеялась и подколола меня. «Георгий, неужели ты думал, что я и вправду верю в такую чушь, как вызов духов?» Марко и Богдан растерялись, им она, очевидно, говорила совсем другое. «Это же просто игра», заявила Дагмара, поднявшись со стула. «Господа», обратилась к спиритам, «я получила большое удовольствие от наших милых посиделок, но впредь не желаю видеть вас при дворе. В будущем готовьтесь к вашим фокусам лучше. Идемте, дети». И императрица с восхищенно смотрящими на меня младшими покинула сцену. Невелика победа, но любви к старшему брату много не бывает. В блоге я ссылался на разоблачение силами Менделеева и Академии наук, но точной даты не знал. Хорошо, что оно уже случилось. Заключение ляжет в основу законодательного запрещения спиритических сеансов. Впрочем, посмотрев на продолжающих стоять на коленях в ожидании величайшей кары шарлатанов, я вздохнул, это же артисты, считай, коллеги. Цеховая солидарность взыграла в душе, и я решил не закручивать гайки наглухо. Скоро в империи будет принят закон, согласно которому вам придется приписать к афишам саморазоблачение. Что-то вроде театрализованное представление, имитация вызова духов посредством хитроумных механизмов и ловкости рук. Это верно и для ваших расплодившихся сверх всякой меры коллег. Встаньте. Премного благодарны за ваше великодушие, ваше императорское высочество. Подскочив, отвесил глубокий поклон Марко. Светские бездельники в таком виде будут спиритизмом развлекаться, делая друг дружке многозначительные глаза. Ох уж этот зануда император. Хорошо, что мы с вами, господа, в духов всей душой верим, но постепенно спиритизм в общественном сознании перейдет в разряд фокусов, и медиумы лишатся львиной доли доходов. Жалеть мошенников, когда подавляющее число населения рискует умереть голодной смертью, рука не поднимается, но конкретно эти двое таланта не лишены, а значит могут быть применены к моей пользе. Скоро будет достроено здание театра юного зрителя. Он нуждается во всяческих специалистах с необычным видением. Посему я предлагаю вам, господа, влиться в его будущий коллектив, придумывать необычные эффекты для улучшения спектаклей, работать со светом, декорациями, звуками, словом, делать то же самое, что и сейчас, но в более благородном и ценном для мировой культуры ключе. Ежели за 5 лет с момента открытия театра у вас получится придать ему вид самого новаторского и зрелищного в мире, я награжу вас титулами баронов и позабочусь о мировой славе для вас обоих. Думайте до вечера. Идем, Юрка. Почти синхронный вопль «мы согласны» прилетел мне в спину, едва я поднялся со стула. Вот и молодцы. Теперь нужно найти директора, бутафоров, режиссеров, актерскую труппу и отправить всю эту братью репетировать. Займусь через пару недель, когда с первоочередными делами разберусь. Шагая по коридору к своим покоям, Дагмара расстроилась, а значит сегодня 2-го раунда обсуждений реформы образования можно не ждать. Я думал о Болгарии. Хорошая страна с приятным климатом. Православная, опять же, и люди там, надо полагать, хорошие. Однако в данный момент дипломатических отношений у империи с ней нет, прекращены, а сама Болгария управляется предельно русофобскими упырями. Русские хотят нас завоевать, убить всех мужиков и детей и изнасиловать всех баб. Это такая, мать его, классика, что даже оторопь берет. Под предлогом защиты от злых русских можно делать что угодно, вплоть до массовых чисток, принятия любых законов и сдачи остатков суверенитета тем, кто злыми русскими больше всего и пугает. Мне такое положение дел решительно не нравится, драгоценные западные соседи стараются изо всех шпионско-дипломатических сил, а мы сидим и терпим. Так быть не должно, в эту игру надлежит играть всем сторонам конфликта. Просто так давать денег демонстрирующим России лояльность элитариям, неработающая глупость. Сейчас Болгария в орбите влияния австрияков, а значит бить нужно именно по Австро-Венгрии. Очень мне нужна толковая спецслужба, которая будет этим заниматься. Специалист нужен, дурного, при всей своей преданности, годится мало. Еще меньше годится охранка, она под другое заточена. В голове всплыло зловещее слово «зубатовщина». Если у меня, рожденного и выросшего в 21 веке, это слово вызывает такие ассоциации, значит Зубатов, даже имени отчества его не знаю, дело свое знал туго. Да, работал против внутреннего врага, но методики оперативной работы схожи, а значит начать можно с него. В Москве вроде бы живет, мне туда так и так съездить нужно, потому что там капиталы, параллельные столичным элитой непаханное поле работы для меня. Профильных внешних спецов поискать тоже нужно. Дзержинского помню, а кто нет, но он еще по идее слишком молод и не набрал компетенций. Это же верно и для других имен на слуху. Но все эти социалисты, как правило, были образованными людьми, а значит мне нужно начать мониторить списки студентов хотя бы крупных имперских вузов, даже если навскидку фамилии не помню, взгляд за знакомые зацепится. Жаль, что работать нужно начинать еще вчера, не дожидаясь, пока культовые исторические персонажи подрастут и станут полезными. Переодевшись в рубаху и простенькие, зеленые штаны, я сунул ноги в мягкие тапочки и убил полтора часа на дрессировку щенка. Процесс идет неплохо. Заказав чаю с булками на себя и Антошку, уселся в кресло и принялся разбирать почту, с утра не успел. Отечественные акции почти вернулись к старым значениям, тревожные слухи сошли на нет, народ взялся за голову, а крупные игроки воспользовались возможностью купить просевшие бумаги, в полном соответствии с законами рынка увеличив их стоимость. Нормально. Очередной скандал на строительстве Панамского канала, зацепился взгляд за заголовок небольшой заметки. Точно. Его же еще строят, и под это дело впарили народу кучу обреченных на провал бумаг. Этот пузырь еще не лопнул. Но, если скандал очередной, значит мир уже что-то подозревает. Нужно срочно продавать все имеющиеся у моих высокопоставленных и не очень подданных акций канала. Кликнув обоих секретарей, я отдал распоряжение как можно быстрее сообщить инсайт гофмейстерам, крупным держателям капитала и Кириллу, он предупредит старообрядцев. Последний заодно продаст все мои французские ценные бумаги, когда лопается настолько мощный пузырь, биржевая паника в масштабах Франции просто неизбежна. Довольный собой, я подошел к окошку, отхлебнул чаю, надо будет граненые стаканы с подстаканниками изобрести, просто ради эстетического удовольствия, и улыбнулся серенькому небу. Приятно лягушатникам поджопника отвесить. Глава 17. Воскресное утро началось привычно, с разбора почты. И сразу отличные новости, деньги пришли откуда не ждали. Пензенская губерния, как вы, Георгий Александрович, и предполагали, страдает от засухи и перемен погоды, писал князь Оболенский. Губернатор Алексей Алексеевич Горяйнов, вопреки вашим распоряжениям, меры принимать считает излишним, денег, мол, в бюджете губернии на дополнительные запасы не предусмотрено. Так аж отказывается он и обращаться за помощью в столицу и к местным состоятельным людям. Подарки от последних, впрочем, принимает охотно. Позволю себе привести почти дословную цитату. Эти крестьяне любят плакаться, а у самих погреба долари набиты зерном. Отдельно сослался он на леса и водоемы, грибы, ягоды да реки, по его мнению, позволит населению губернии дотянуть до урожайных времен. Как вы и велели, Георгий Александрович, я смирил гнев и не стал грозить ему карами. Так аж, как вы и велели, я смирил гордость и принял преподнесенную мне взятку в размере 23 тысяч рублей, кои были мною внесены на указанный вами счет в банке. Ныне я инкогнито прибыл в Оренбург и, отправив это письмо, отправлюсь инспектировать деревни. Было бы смешно, если бы не было так грустно. Ставим Оболенскому плюсик в репутацию, действует в полном соответствии с инструкциями, смиряя способные помешать эмоции. Отложив письмо в отдельную папку, потом к царю с ней пойду, в компании дурного, показать, какие губернаторы у нас специфические. Я не жадный. После отправки в отставку, на суд и не надеюсь, парочки самых беззащитных в плане высокородных покровителей, остальным можно дать шанс начать уже работать нормально. Жертв желательно отбирать не только по принципу беззащитности, а с перспективой в будущем провернуть через государственный аппарат вредных для меня покровителей. Та же геология, в принципе, без подпорок шахта рухнет. Ну а взятка, это просто замечательно. Если и остальные мои засланцы, свою прошлую свиту я вчера вечером с напутственной речью в рейд по центральным губерниям отправил, принесут такие же суммы, получится очень достойно. Следующее письмо, от князя Кочубея, надо полагать, тоже с отчетом. Ну-ка, как вам без сомнения известно, Георгий Александрович, Евгений Александрович Куровский состоит губернатором Воронежской губернии первый год. Богатый опыт исполнения обязанностей вице-губернатора сначала Московского, затем Нижегородского и Саратовского, по моему мнению, никоим образом не способствует исполнению порученных ему его императорским величеством. Каждый день, как и все подданные империи, молю господа за его здоровье, должным образом. Евгений Александрович считает, что его несправедливо обделили должностью, и обязанности свои исполняет с линцой и изрядным пренебрежением ко вверенной ему губернии, называя ее захолустьем. Дважды в неделю Куровский дает приемы, на которых упивается до совершенно свинского состояния, без всякого принуждения делясь с гостями своим горем. Городские чиновники Евгения Александровича не любят. Особо не любит его полицмейстер. Куровский, будучи подкованным в делах юридических, сверх всякой меры влезает в работу воронежской полиции, мешая ей блюсти порядок в губернии, и лишь обильные подарки способны заставить его обратить внимание на непосредственные обязанности. Говорить со мною о грядущем неурожае Евгений Александрович отказался, согласно его суждениям, тема сия его внимания не заслуживает. Разочарование мое в Евгении Александровиче было столь велико, что я, к огромному моему стыду, не смог сдержать гнева и прискорбнейшим образом нарушил ваши инструкции, выбив Куровскому два зуба. Приношу свои глубочайшие извинения по этому поводу и выражаю готовность понести любое наказание, которое вы сочтете нужным. Это никоим образом не оправдывает моего проступка, но Евгений Александрович не держит на меня зла и даже преподнес взятку в размере 32 тысяч рублей. Для сбора этой суммы ему пришлось выпотрошить всех достойных людей губернии. Выполняя ваши указы, деньги я передал в банк. Уморительно. Этого точно под нож пускаем. Ишь ты, цаца какая, обидели его, не пустили в московские генерал-губернаторы. Сам Кочубей, пусть и обладает несколько буйным нравом, мне глубоко симпатичен. Из всех составлявших мне компанию в путешествии, он единственный, кто согласен со мной в неудовлетворительной оценке готовности нашей армии к большой европейской войне. Хватит с него инспекций, пожалуй, Виктор Сергеевич мне нужен здесь, в качестве личного адъютанта. Написав об этом записку, велел секретарю отправить Кочубею телеграмму и взялся за письмо Испера Исперовича Ухтомского, которому выпала участь инспектировать Уфимскую губернию. Ах, как вы были правы, Георгий Александрович! Тяжела и неблагодарна доля русского землепашца. Чертыхнувшись, я пропустил 4 листа из 7, писатель же, вот и развернулся в полную эпистолярную мощь, и пробежал глазами важное. Уфимский губернатор оказался умницей. Вняв моим тревожным посланием и прогнозом собственных спецов по сельскому хозяйству, он тряхнул мошной, собственной, губернской и чужой, собрав пожертвования с богачей, и уже приготовил изрядные запасы провизии. Приготовил их и на будущее, в виде оформления договоров с крупными производителями на 2 года вперед, что не даст латифундистам завышать цены, когда спрос на хлеб резко возрастет. Взятку давать Ухтомскому вроде бы ни за что, но дали все равно, 3000 рублей, чисто уважение проверяльщику показать. В соответствии с инструкциями, Эспер Эсперович эти 3000 в фонд будущего неурожая и вложил, 2 к 1 пока. Довольное печальное соотношение бестолковых к толковым, но выборка еще маленькая, и от дальнейших выводов будет разумно воздержаться. Ждем вестей от остальных проверяльщиков. Вторая важная и порадовавшая меня вещь, пока я приятно, и частично полезно, проводил время с маменькой, государственный аппарат работал на сохранение моего лица и улучшение жизни рабочих. Подозреваю, что первая причина в глазах бюрократов гораздо важнее первой, но главное – результат. С сего дня, высочайшим указом, Заводские лавки законодательно запрещены, а штрафы ограничены четвертью жалования. Дополнение ко второму пункту вызвало у меня уважение. Не только высокородные бездельники в аппарате работают, но и толковые, прекрасно понимающие сущность капиталистов люди. Я бы, конечно, так не поступил, но на ограничение штрафов изрядная часть заводчиков отреагировала бы уменьшением жалования, чтобы то на то и вышло. Нельзя, в империи с сегодняшнего дня появилось понятие «минимальный размер жалования заводских, фабричных и промышленных рабочих». Не единый, вилка жалования сильно разнится, но ниже, чем вчера, жалование законодательно установить теперь нельзя. Контроль над исполнением указа ложится на плечи работников казенной палаты. Будут взятки, будут махинации, но будут и образцово-показательные кары за это. Кара первая – огромные штрафы. Кара вторая – каторга до 5 лет. Авторов указа я записал в блокнотик, однозначно определив их как толковых и подлежащих высочайшей благодарности. Указ стал ключевой точкой, после которой можно вновь засветиться в газетах. Слово сдержал, и стыдливо прятаться дальше смысла нет. Велев Семену вызвать ко мне журналиста, на завтрашний день, после встречи с Синодом будет в самый раз, я достал из коробки папку с давным-давно заготовленным докладом тому самому Синоду и велел секретарю Николаю снести его папеньке. Может и исправит чего, но суть не изменится, великий план Александром принят. Третья приятная почта, письмо от Маргариты. Распечатав конверт, достал фотокарточку. Волосы невесты вопреки актуальной моде волнами свисают до плеч, скрывая специфическую анатомию черепа. Уже на 50% красивее, чем была. Стоп, это что, нижняя половина одетой в чулочек голени из-под подола торчит? Ах ты развратница! Это же приравнивается к фото в пикантной позе и почти невидимых стрингах из моего времени. Что ж, я сам начал эту игру, отправив ей то фото с голым торсом. Долго решимости набиралось, почти полгода. Или просто даму фотографа долго отыскать не могли. Мужчине такое запечатлеть точно не дали бы, разве что с последующей смертной казнью. Ощутив, как щеки при виде голени начинают нагреваться, я потряс головой и взял себя в руки. Очень давно пощусь, и поститься минимум до октября. А горничные и фрейлины такие, зараза, хорошенькие встречаются. Не думаем в эту сторону, смиряем плоть аки протопопа в вакуум. Переодевшись, я отправился в столовую, где выпил кофе в компании семьи. Переодевшись второй раз, с семьей уже отправились в храм на воскресную службу. По дороге я немного нервничал, казалось бы, что мне нынешнему этот толстый, просто юродствующий граф с литературным талантом, но груз прошлой жизни слишком велик, и мне до боли не хотелось разочаровать Льва Николаевича. Карета поскрипывала рессорами, за окошком ползла гатчина, по спине бегали противные мурашки, но все это не мешало мне радовать младших пересказом сказки Рикки-Тикки-Тави, заменив малопонятного для наших краев мангуста на выросшего в семье охотника соболя по имени Тайга, а кобру – на гадюку. Потом в книжку это превратим, добавив приписку записано со слов старого казака Дмитрия Билана в Энской губернии. Культа Индии и других стран мне здесь не надо, на родное надо напирать, оно народу понятнее, а значит полезнее. Воскресная служба в компании августейшей семьи, мероприятие строго регламентированное, и кого попало сюда не допускают. Рожи уже вполне знакомые, на приемах с большинством виделись. Службу проводить будет епископ Антоний. Я о нем справки навести успел и остался доволен. С подачи Антония студенты петербургской семинарии начали активно ходить в народ и вести там религиозно-просветительскую деятельность. Упор пока на первую, но недооценивать важность идеологических скреп нельзя, а повышение грамотности народа, пусть и по остаточному принципу, штука архиважная, как ни крути. Читал и статьи Антония в профильных журналах, епископ, даром что ему покровительствует лично мракобес победоносцев, отличается весьма здравыми взглядами на мир. Сам Константин Петрович здесь тоже присутствует, с того самого вечера, когда я продемонстрировал волшебную регенерацию, мы с ним не виделись. Судя по умиленно увлажнившимся при виде меня глазам за круглыми очками и восторженному выражению лица, религиозный экстаз из победоносцева не выветрился, и это для меня очень-очень хорошо. Поздоровавшись с ним, епископом и рядом шишек, я наконец-то добрался до смиренно ждущего своей очереди толстого. Юродство юродством, но в лаптях и рубахе граф себе позволяет ходить только в родном имении. Манеры, речь, осанка, дорогущая и очень стильная трость, великолепно сидящий костюм, все атрибуты высшей аристократии Лев Николаевич сочетал в себе как положено, включая, само собой, отношение к августейшей семье. Он поцеловал ручку Дагмаре и княжнам, подарил Мише вырезанного из дерева волчонка и поклонился мне. «Доброе утро, ваше императорское высочество!» Тучки на небе разошлись, и выглянувшее солнышко блеснуло на лысой макушке великого русского писателя. Дыхание перехватило, гуманитарная часть моей личности всегда доминировала, и только стремление иметь запасной план в виде хорошо оплачиваемой работы заставило меня освоить геологию. «Доброе утро, Лев Николаевич!» Поздоровался я в ответ, и, словно зомбированный удавом кабандерлок, протянул графу руку. «Хочу потрогать живого толстого». Ладонь Льва Николаевича крепко сжала мою, дав ощутить мозоли и сохранившуюся вопреки возрасту силу. Окружающий народ жест оценил и явно сделал выводы внутри головы, поставив классика в неписанной иерархии гораздо выше, чем до этого. У графа сложный характер, огромный авторитет, страсть к юродству, и все это просто не может не наплодить Льву Николаевичу врагов. Служба прошла так, как и должна, мирно и спокойно, оставив приятный, теплый осадок в моей душе. Проделав обратный путь, мы переоделись, толстый, будучи графом, привез сменную одежду с собою, и семейно пообедали в компании классика, Победоносцева и Баритинского. После обеда двое последних отправились общаться с императрицей, а мы с графом, в мой кабинет. Усевшись в кресло у стены, встреча же не рабочая, а просто поговорить, я велел принести нам чаю. Лев Николаевич опустился в соседнее, погладил бороду и улыбнулся. «Говорят, вы от еретиков до шарлатанов дворец чистить начали, Георгий Александрович». Сразу после службы обращения оптимизировал, как-то прямо неловко, когда целый толстый высочеством погоняет. «Грустно», вздохнул я. «Мне все эти спиритизмы глубоко противны, равно как и Господу нашему. Понять можно, от скуки праздностью да достатком продиктованы им спасаются. Силы темные в сердцах людских содержатся, не в мире нашем, материальном. Спиритизм – это такая форма фокусов, и Господь наш в милости своей любителей им баловаться может и простит, но, даже если в отрыве от духовной компоненты рассматривать, вред от него большой. Посетил я сеанс, послушал спирита. Вывод единственный могу из своего опыта сделать. Сеанс направлен на то, чтобы бездельники и дальше безделью предавались, ибо выдуманные шарлатанами духи излагают исключительно лестные, дарующие ложную надежду, предсказания, как будто индульгенцию лентяям дают. Праздность – грех большой, и в нашей империи ему не место. На отрыве от духовной компоненты посетил сеанс Лев Николаевич с ласковой укоризной на лице покачал головой, но по существу, видимо, согласился, потому что ограничился попыткой меня подловить. Ее императорское величество, стало быть, от праздности шарлатанов привечало, у моей доброй матушки большое сердце, улыбнулся я, и порою оно толкает ее на расположение к странным личностям. Полагаю, шарлатан Марко образовался при дворе с подачи скучающих фрейлин, вот они в большинстве своем праздности подвержены очень сильно, а матушка трудится не покладая рук, сейчас, когда его величество болен, на нее легла большая государственная нагрузка, вздохнул. Стыдно признаваться, но я не в полной мере готов облегчить ее ношу. Сейчас мы с нею и государственными умами работаем над реформой просвещения. Посетив Японию, я увидел, сколько усилий их власти уделяют образованию народа. И это язычники, которые веруют в божественное происхождение их императора. Спаси, Господи, души заблудших сих, перекрестились. Обидно мне, Лев Николаевич. Язычники островные грамоте всей страной учатся, а мы пару крохотных шажочков на этом пути сделали и как будто хватит. Народ у нас добрый, благожелательно кивнул толстый. К учению большое расположение имеет. Благое вы дело затеяли, Георгий Александрович. Однако ж не могу не заметить, что и без государевой воли народ учить можно. Не все такие, как вы, Лев Николаевич, сопроводил я комплимент разведенными руками. Пока по империи нашей ездил, всякого наслушался, мол, крестьянину и чтение-то с письмом да счетом не нужно. Темного да безграмотного обмануть, обобрать да в узде держать всяко легче, нежели ученого. Истинно так, покивал граф, много на свете людишек корыстных да мелочных. Ну да Господь им судья. Перекрестились, и классик продолжением вызвал у меня легкую нервную дрожь. О другом я с вами поговорить хотел, Георгий Александрович, ежели позволите. Конечно, Лев Николаевич. Сейчас начнется настоящий разговор. Глава 18. Разделять и властвовать очень полезно, но только если делаешь это сам, аккуратно направляя как бы разрозненные группы людей в одном, нужном тебе направлении. Толстый – это глыба, с этим никто не спорит. У Льва Николаевича очень много последователей по всей стране. Последователи вместе с вожаком недовольны церковью. Сегодняшняя служба – первая, которую посетил Толстый за долгие годы. На старости лет графа угораздило начать задумываться об обильных противоречиях, содержащихся в Библии и важнейшем государственном институте. Я его в целом понимаю, книжка длинная, запутанная, и взаимоисключающих цитат из нее надергать можно изрядно. Церковь, в свою очередь, институт человеческий, земной, а человеческий фактор разбивались вдребезги и гораздо более стройные идеологические продукты, чем христианство, в эти времена расколотое настолько, что руки опускаются. Старообрядцев я успешно починил, завязав их лояльность лично на себя. Теперь мне нужно навести порядок у традиционалистов. Толстовцы же не против православия, они против церкви в нынешней ее виде. Если у меня получится привлечь Льва Николаевича на свою сторону, остальные секты православного толка передушить труда не составит, у них настолько мощных лидеров нет. Первый час настоящего разговора был посвящен набившей уже оскомину, рискующей стать вечной теме, как русский цесаревич индийского беса изгонял. Толстый, не император с императрицей, и обесценить свой подвиг в его глазах отрицанием демонической сущности я себе позволить не мог, пришлось рассказывать то же, что и всей империи. Граф своей дотошностью мог бы устыдить львиную долю следователей, постоянно задавая частично повторяющиеся, но переформулированные вопросы и выпытывая каждую мелочь. Что именно горело в том подвале, какие оттенки запахов примешивались к керосину, где стоял я, что именно чувствовал от молитв старообрядцев, традиционалистов и иностранцев. Не повторяя я столько раз эту историю, я бы точно споткнулся и был признан графом врунишкой. Что ж, история сослагательного наклонения не терпит, а потому допрос мне выдержать удалось с честью. Выслушав последний мой ответ, Толстый откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. Морщины на его лице словно разгладились, выражая свалившийся с плеч старенького гения груз. Тяжело истово верующему человеку давались вражда с РПЦ и попытки вычленить из канонических текстов единую и неоспоримую истину.